«Но у меня нет сестры», – отчаянно выдохнул парень. «Ты уверен в этом?» «Да», – яростно закивал Шира. Именно в этот момент, прерывая лекцию почти что наполовине, стена кухни разлетелась, а в проеме показался здоровенный мужик, метра так под три, а сразу за ним была милая девочка, лет 13-14, что добродушно улыбнулась. «Я наконец-то тебя нашла, братик Шира. Надеюсь, ты успел подготовиться к нашей встрече?» Установилась очень неловкая тишина. «Что ты там только что сказал?» Уточняю у парня, с интересом изучая новых действующих лиц. Здоровяк был воистину эпичен. Энергетическая плотность и емкость его духовного тела перекрывала таковую у Сейбер раз в пять. Магом он не был, это точно, но вот воином, определенно. С учетом размеров, не удивлюсь, если к нам явился мифический атлант или кто-то из титанов, бросавших вызов Зевсу. На это, кстати, намекала и одежда, точнее почти полное ее отсутствие, но в этаком античном стиле. Источал сей кадр флюиды ярости и жажды всех порвать, немного перекрывая по интенсивности даже тот коктейль, что постоянно бурлит в химии тела носителя Симбы. А с учетом того, что свои гормоны я недавно выхолащивал, то вообще никакого сравнения. Девочка тоже была интересной. Твердый ранг, плюс странная мешанина энергетических каналов и силовых линий, очень отличающаяся от того, что я видел у остальных магов этого мира, да и всех предыдущих тоже. Чары на одежде и подвешенные в боевом состоянии защитные плетения мешали разобраться вот так, с одного взгляда, но складывалось ощущение, что у нее или отдельно зачарованы какие-то органы или вживлен артефакт, вроде глаза Пурихита. Странной во всех смыслах была и ее одежда, являющаяся строгим фиолетовым пальто с зимней шапкой в тон. Девочка 130 сантиметров ростом, да еще с платиновыми волосами и красной радужкой, в этом смотрелось слишком вычурно и слишком характерно для аниме и того, как японцы видят зимнюю европейскую одежду. В эмоциях царили предвкушение, полная уверенность в своих силах и самодовольство. «Ой, у тебя гости!» Между тем выбралась из-за спины своего слуги малышка, но ничего страшного, их я тоже убью, улыбнулась. Мило, приветливо и беззаботно. Агрессии в эмоциях ноль, но при этом совершенно не врет и действительно намерена всех убить, не допуская и мысли о неудаче. «Ты кто такая и почему называешь его своим братом?» Разгневанно подскочила Рин, полностью проигнорировав и гиганта, и слова про убийство. Насколько я успел ее узнать, в нормальном состоянии она бы вряд ли позволила себе такую беспечность, но усиленной магией алкоголь и дурацкая лекция, несколько дурацких лекций, явно подточили ее самообладание на сегодня. «О, ты, должно быть, Тасакарин», девочка сделала шаг вперед и присела в книгсоне, «рада познакомиться с тобой. Меня зовут Илья, Ильяс Фильфон Эйнсберн». Милая улыбка, скромно прикрытые глазки, просто образцовая воспитанная девочка из порядочной семьи. «Тебе ведь знакома фамилия Эйнсберн?» «Да». Ничуть не смутилась моя девочка-волшебница, но это не объясняет, почему ты называешь этого Эйша братом. В потерянно хватающего ртом воздух парня невежливо ткнули пальцем. «То есть, тьфу», мотнула головой Рин. «Почему ты называешь Шира братом? Только не говори, что он и правда этот самый Эйш, и ты пришла его совращать». «Что?» Невозмутимость и торжественное самомнение гостья смело как шваброй. «Пришла его убить. О чем вы, японцы, только думаете? Все в вашей стране такие». Уф, Рин от облегчения натурально приосанилась. То я прямо испугалась, правая рука легла на сердце, а лицо поднялось к потолку. Ведь почти поверила этому ненормальному. Ух, как хорошо. Девушка прикрыла глаза и жадно задышала. «Рано радуешься, обламываю кайф своей подопечной. Сейчас еще окажется, что у них какая-то фигня с глупым недопониманием, по типу. Папу прокляли, убили, но добрые няньки рассказали дочке, что тот ее бросил ради пачки печенья и банки варенья. Ну ты знаешь этих нянек с их стремлением оградить деточку от страшной правды. А потом еще выяснилось, что у нее есть брат, про которого она не знала, но который, сто пудов, получил больше родительской любви. Ну, короче, вся вот эта бразильская фигня, в антураже аристократического годства и каких-нибудь высоких надежд рода». Взгляд Рин стал загнанным, и она с надеждой посмотрела на гостью. «Ты почти сравнялась в жажде убийства со своим слугой Илья, Эмиашира. Твоя смерть откладывается. Берсеркер, убей этого, Гра». Мужик воспылал, в прямом смысле слова, побагровел и под кожей словно языки огня заструились, и словно стал еще больше. Видишь, я угадал. Успеваю сообщить Рин, чтобы в следующий момент блокировать удар огромного дрына, назвать это мечом не получалось. Дух боженька был и вправду силен и довольно быстр, но не быстрее лансера. Извлечь из пространственного кармана зачарованную тьмой и смертью адамантиевую тяжелую секиру со вставками из драконьей кости и заблокировать ей удар, я успел. Топор был точной копией любимого оружия Рари. Всей разницы между ними была одна маленькая, едва заметная надпись самому милому и любимому демону на свете, от создателя на экземпляре моей книги. И ради этой надписи она меня пилила полгода с момента своего воплощения в человекоподобном теле. Зато потом счастье было, на силу отбился от изнасилования. Отбивающийся от изнасилования высшим демоном дух проекция, это тот еще сюр, скажу я вам. Плавный ход моих мыслей был прерван странным явлением. Я оценил скорость и массу оружия гиганта, как и вкладываемый им вес собственного тела, и подставил свой топор таким образом, чтобы войти в клинч и просто вырвать эту шпалу из рук берсеркера, но, едва импульс с моей стороны подошел к нужному рубежу, как мышцы сами собой расслабились, просто отказываясь выдавать нужное усилие. Я был на полном ускорении, потому успел среагировать. Сигнал мышечной ткани на сокращение, появление импульса, и опять расслабление, снова, и снова, боевой режим, снятие психологических ограничений, переход на прямое управление мышечной тканью через клетки симбионта, дублирование сигналов нервной системы телепатическими импульсами. Мы вошли в клинч, шпала противника остановилась, не в силах продавить мой блок, но и я ничего не мог сделать. Мышечная ткань продолжала расслабляться, и даже когда я начал создавать дублирующие волокна из ткани симбионта, те тоже начали отказывать. Каждый раз, когда мое усилие приближалось к планке, позволяющей хотя бы просто погасить импульс оружия противника, тут же происходил сбой и мышцы расслаблялись. В итоге мне приходилось непрерывно повторять команду мышцам на сокращение, получая вместо одного нормального усилия непрерывную череду малых колебаний, что работало только за счет колоссальной скорости восприятия и совершенства нервной системы, но было до омерзения отвратительным решением. Не лезьте. Останавливаю уже готовых броситься в бой девушек. Медея, защищай Рин, Сейбер, на тебе Шира. Мне не мешать, эта тварь заставляет расслабляться мышцы. Посылать вперед себя девушек, пусть они будут хоть трижды великими воительницами, и в обычной-то ситуации я терпеть не мог, а тут еще и столь неудобный противник. Если он также воздействует на Сейбер, ее просто разрубит собственным барьером при попытке блока. Зря, с милой улыбкой прокомментировала крик Илья, втроем вы бы продержались подольше, а так ты умрешь очень скоро, пусть и смог остановить удар берсеркера. Она права, крикнула Медея, уже окружая себя Ирин защитным полем. Узнала его, это Геракл, сильнейший из людей. Мы должны атаковать вместе. В голосе девушки смешивалось беспокойство за меня и отчетливая ненависть к гиганту. Нет, стоять на месте. Геракл один из аргонавтов, пусть и самый вменяемый из них, относительно, но чувства волшебницы стали мне понятны, а раздражение, вызванное непонятной способностью воина, начало перерастать в откровенный гнев. Разум же продолжал беспристрастный анализ. Сильнейший из людей, если это закреплено на уровне все той же концепции, то, гребаный мир говорит, что не может быть противника, что превосходит его по физической силе. Придя к таким выводам, я действительно разозлился, безумный мир с безумными концепциями, вера и хрен пойми чем, да заколебали. Сильнейший из людей, я, не человек, резко ухожу в сторону, переводя импульс оружия противника на скольжение. Удар шпалы разносит пол, накрывая все вокруг осколками и снося стены ударной волной. Рин с Медеей защитил щит, и то их откинуло на пару метров. Шира закрыла собой Сейбер, отразив каменную шрапнель своим оружием. Мелкую хозяйку берсеркера окружила собственная магия, сводя на нет возможные повреждения. А я уже поднырнул под очередной замах этой шпалы, и под подбородок Гераклу вошел шип топора, создававшегося из расчета вскрытия шкуры акнологии убийства богов. Гигант рухнул на колени, благо я успел вытащить оружие и отскочить. Итого на весь бой, 5 секунд реального времени. О, вы смогли убить его, девочка радостно хлопнула в ладоши, но это вам не сильно поможет. Тем не менее, мое мнение о тебе сильно выросло, Рин. У тебя очень интересный слуга, раз владеет таким оружием и может так быстро двигаться. Он куда интереснее Сейбер. Илья не выглядела испуганной или огорченной, но я все еще должна убить братика, да и вы кажетесь слишком опасными, берсеркер. Хватит отдыхать, уничтожь уже его». И гигант с пробитой головой послушно атаковал своей шпалой из лежачего положения, крутанувшись всем корпусом. Благодаря словоохотливости девочки, неожиданная атака не застала меня врасплох, но выставленный блок помог мало, точка опоры была внизу, а били меня горизонтально. Сила удара же была таковой, что, прежде чем я успел активировать левитацию и погасить инерцию, моим телом пробило телевизор и кусок несущей стены на углу дома. Хлопок разрываемого воздуха догнал меня в последний момент остановки, а вместе с ним сверху обрушился новый удар уродливого меча Геракла. Рана гиганта исчезла, а свирепое выражение морды лица стало еще более злобным и, кхм, свирепым. Смещаюсь от вражеского лезвия и бью пяткой древко ему в солнечное сплетение, но гигант успевает среагировать, отмахиваясь свободной рукой. В этот момент его меч достиг земли и последовал новый грохот, разлет осколков и... Гра-а-а. От акустического удара меня замутило, а настроение окончательно ушло вниз. К тому же, я узнал еще одну неприятную особенность магического алкоголя, примененного к демонам. Похмелье наступает резко, внезапно, подлое оно тоже демоническое. Ну или Геракл орет на диво не музыкально. В общем, голова заболела сильно, а желание заткнуть этого козла проявилось с необычайной силой. Он ожил. «Шира, ты аишь, а не капитан», — злобно огрызнулся в мыслях я, уклоняясь от нового удара и пытаясь достать полубога лезвием. Магия воскрешения, Рин тоже была впечатлена. Нет, он откатывает время для себя самого. Небесный фантазм, активируемый его собственной смертью. Бессмертие, дарованное Гераклу богами за совершенные им 12 подвигов. Медея прикусила губу. Именно, задрала нос малявка, которую мне очень захотелось отшлепать, так что как бы вы ни сопротивлялись, берсеркер все равно пересилит все ваши попытки и убьет вас. Правда, он душка. Ну все, новый удар рельсы этого типа просто выбил у меня из рук топор при попытке себя отвести. Каждый его удар становился все сильнее, и теперь даже ускоренное мышление не помогало хоть как-то компенсировать расслабление мышц. И это злило. Как же вы надоели мне со своими концептуальными вещами. Да, злость, это было основным моим чувством сейчас. На этот чертов мир с его идиотскими попытками ограничить меня во всем, на откровенные глупости и безумие, что творят его обитатели, на надругательство над здравым смыслом. Невидимая пружина в груди сжалась и... распрямилась в убийственном потоке наполненного маной смерти света из глаз. Я хотел проверить энергетические атаки еще в бою с лансером. Теперь проверю. За некоторое время до этого, кастер. Странно. Все очень и очень странно. Но, ее все устраивало. Более, чем устраивало. Кто бы мог предполагать, что все так выйдет. Злая героическая душа. Таковой стала ее роль. Такой ее заклеймили при жизни, обозвав ведьмой. И таковой она стала после смерти. Вечный инструмент и расходный ресурс. Ей даже пришлось убить своего мастера, но сожалений не было, он не заслуживал жизни. Похищать, мучить и убивать сотни юных, еще ничего не видевших в жизни девушек, почти детей, и ради чего? Небольшой и убогий камень праны в обмен на десяток истерзанных жертв, глупо и неэффективно. Сколь же слабый и никчемный маги этой эпохи. И вот, сбежав из мастерской прошлого мастера, заодно освободив еще не принесенных в жертву несчастных, она сама оказалась в роли жертвы. Ее мастер как-то договорился с другим слугой и просто предал ее, вот только она уже привыкла к подобному, тем более, от подобных типов и ждала чего-то в этом роде, хотя тот слуга, с ним тоже что-то было не в порядке. Медея не была посвящена в планы Атрума, но у нее создалось впечатление, что лансер опоздал почти на день, да и вид у него был сильно потрепанным и истощенным. Тот созданный ее мастером камень праны как раз ушел на его восстановление, чему никто не был рад, видимо, синеволосому копейщику тоже был противен этот способ. Как бы то ни было, но древний воин не был огорчен трагической гибелью вроде как своего союзника и ушел почти что без боя. Оставил одну, без мастера, подпитки и возможности продолжать войну, выброшенным инструментом. И она просто ушла, прогуляться по городу, вдохнуть воздух ночного леса и тихонько раствориться в его тенях. Без нового мастера она бы просто исчезла, но такой исход ее не пугал, разве что самую малость, но из всех прочих, он был далеко не самым худшим. Лишь где-то глубоко, на самой грани сознания таилось сожаление, что она так и не сможет принять участие в войне и даже попытаться осуществить свое желание. Но, нет, хватит с нее мастеров, недомогов, что воспринимают ее лишь марионеткой. Лучше уж совсем исчезнуть, чем так. Пусть всю свою жизнь ей как раз и приходилось быть этой самой марионеткой. Проклятая богиня с ее даром герою, одно имя которого вызывало у Медеи зубовный скрежет. Да, дар, для него и проклятие для девушки, обреченной влюбиться в того, кого до этого ни разу в жизни не видела. Предать ради него собственного отца, помощь в убийстве брата, пусть тот и был чудовищем, и, в конце оказаться просто вышвырнутой, ненужной и презираемой всеми, даже теми, кто знал, что творила она это все совсем не по своей воле. Окончательно силы покинули ее уже в глубине леса. Ограниченная командными заклинаниями прошлого владельца и посаженная им же на хлеб и воду через почти полностью обрезанную подпитку, она не могла рассчитывать на то, что протянет слишком долго. Медленно и тихо угасать совсем одной, брошенной и проклятой, ее судьба повторялась вновь. Все изменилось, когда у дерева, к которому она привалилась не в силах больше оставаться на ногах, появился незнакомец. Мужчина вынырнул из теней, словно был их частью. Алые глаза с вертикальным зрачком с научным интересом изучали ее, не выражая ни агрессии, ни опаски, ни радости. Мужчина был красив, пусть и выглядел немного необычно, хотя для слуги это было нормально, но вот ощущения, исходящие от него. Потому, что она смогла уловить их с большим трудом и едва ли не в упор было понятно, перед ней явно стоял ассасин, и удивляться скрытности этого слуги не приходилось. Сами же эманации были странными. Да, это было самым подходящим словом. Дальнейший разговор лишь убедил ее в первоначальных выводах. Ее новый знакомец был безумен. Он просто взял и влил в нее огромный объем чистой, приятной и почти сладкой на вкус маны, за долю секунды кратно перекрыв все, что она получила от прошлого мастера. Просто так, жестом мимолетной заботы. И это после того, как она попыталась его убить. Немыслимо, глупо и очень приятно. Она уже и не помнила, когда хоть кто-то проявлял к ней хоть какую-то заботу, разве что в далеком детстве. А потом он еще и комплименты начал делать за то, что она пыталась его убить. И, несмотря на обстановку и откровенную неуместность, это доставляло удовольствие. Хотя сами комплименты были странными, немного безумными и несколько смущающими. Особенно в конце разговора. Пусть ее когда-то и называли одной из красивейших женщин мира, но вот ее ушами никто и никогда еще не восхищался, тем более, так, на этом фоне странная то ли беседа, то ли допрос казались совершенно естественными. Ее собеседник определенно был сумасшедшим, но при этом вежливым, учтивым и очень искушенным в магии, одновременно непринужденным и рассудительным, создавая ощущение какой-то беззаботности, безалаберности и, вместе с тем, безопасности. Как все это могло сочетаться в цельную и гармоничную картину, девушка не понимала, но живой пример стоял перед ней. Было ощущение, что он словно не всерьез относится ко всему происходящему. Не самая лучшая черта, но немногим позже она смогла понять такое отношение. Маги из иных миров, в самом этом факте не было чего-то сильно запредельного, но вот то, что его призвали в живом виде, было действительно необычно, как и его предложение, отдающее полным безумием. Помощь просто так, без выгоды для себя, это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Тем более, после того, как он представился и откровенно предупредил, что его считают чудовищем. Подобная честность привлекала. После всего того, что с ней случилось, честность – это именно то, что Медея начала ценить в людях более любых других качеств. И она согласилась, чтобы очень скоро убедиться, что этот Сефирот, как он представился, действительно был чудовищем, хоть и в несколько ином смысле. На ходу переделанный ритуал, с внесением правок, едва ли не по-живому заставлял проникнуться новым уважением к мастерству мага. Вот так разобраться в чужой школе колдовства и подогнать параметры ритуала под свои желания, даже у нее, усиленной всеми атрибутами класса кастер в лучшем случае, ушло бы несколько дней, но он справился с подобным за пару минут, а потом играючи воплотил расчеты в реальность. На ее слова о том, что подобные способности страшны и опасны, он лишь улыбнулся и ответил, что и не пытается притворяться беззубым агнцем. Казалось, он даже обрадовался, что она поняла, насколько он может быть опасен, а потом протянул условия сделки с дьяволом, на деле оказавшимися просто едва ли необычным контрактом для наемника, с некоторыми дополнениями, согласно ее состоянию, но, по сути, он просто предлагал подпитывать ее маной в обмен на ненападение. Это были хорошие условия, позволяющие даже, при некоторой удаче, получить Грааль, даже слишком хорошие. И она спросила, предполагая обман, слишком уж часто ее предавали и не ожидать подвоха она просто не могла, но, ей не привыкать и, прописанные в договоре условия ее действительно более чем устраивали. Ну а если что-то пойдет не так, главное, не терять бдительности, хотя и жаль, если этот мужчина окажется таким же, как и все остальные. Ответ же был безумным, страшным и завораживающим. Так мог бы ответить отец богов, но ни Кронос, ни Зевс никогда бы так не ответили. Слишком беспечно, сухо, незначительно, с такой подавляющей практичностью и презрением к свободе воли всего живого, судьбе и любым святыням. Так мог говорить только безумец, отринувший все присущее человеку, богам и даже чудовищам. Безумец, видящий мир бездушным клубком цифр, законов счета и строчек теорем. Он отрицал фатум и низводил судьбы и свершения всех живущих до глупого самообмана и погони за простейшими инстинктами. Подвиги героев равнялись с приготовлением похлебки, а бесчинство злодеев с выпиванием вина. Это было так немыслимо жутко, что невольно очаровывало. Она смогла испугаться, но не смогла убежать. Она согласилась, и договор был заключен, после чего к ней потянулась ниточка силы. Холодной, самодостаточной и инертной, но одновременно безумной, агрессивной и голодной. Единство и борьба противоположностей, заключенных в самих себе. Существо с такой маной не должно было существовать, оно противоречило всем законам мира, было парадоксом, чужаком, но спокойно себе существовало, не обращая внимания на чьи бы то ни было неудобства. А еще этой маны было много, действительно очень, очень много. Настоящее чудовище. Но проклятая ведьма уже не могла пересилить любопытство и отказаться от союза с таким чудовищем. Неспешная прогулка по лесу, сопровождаемая разговором, все больше и больше убеждала Медею, что ей, впервые за всю жизнь и смерть, действительно просто повезло. Ее новый мастер был чутким и интересным собеседником, и он не считал ее проклятой ведьмой. Да, она честно призналась в том, что убила прошлого мастера, но вместо гнева, подозрительности или и вовсе разрыва контракта, к чему она тоже была готова, он просто хмыкнул и сказал, что поступил бы так же. Никогда не относись к другим так, как не хотел бы, чтобы относились к тебе в схожей ситуации. Эти слова еще долго вновь и вновь всплывали в ее памяти. Видимо, безумие заразно, иначе Медея бы не смогла объяснить, как так получилось, что она сидит в доме чужого мастера вместе с вроде бы как мастером Сефирота и потягивает насыщенный маной алкоголь, отдающий терпкими травами, и от которого по телу распространяется приятная легкость, совершенно игнорируя ее статус героической души, а еще слушает какую-то безумную теорию, что с честным видом выдает этот шут. Да, именно шут, причем значение этого слова будет самым первым, исконным. Тот, кто под маской паяца и безобидного дурачка может как сказать в лицо царю, что тот глупец и решения его ошибочны, так и быть телохранителем, шпионом и убийцей на службе у того же царя. То, что безумие Сефирота либо напускное, либо совершенно не мешает ему анализировать обстановку, было видно сразу, но когда он простейшими словами, доступными полному невежде, объяснил, что едва не случилось там, в лесу, она не сразу это осознала. Потребовались объяснения, время, трясущийся стакан в руках, но он понял все сразу, в тот же миг, за краткую, едва различимую секунду, пока ее кинжал совершал оборот в его ладони. Она хорошо запомнила, как изменилось тогда его лицо, но поняла, что он ощутил лишь сейчас, когда ее мастер успел сделать все, чтобы подготовить ее к этим знаниям. А потом он превзошел это, на корню сбив нарастающую истерику и страх, устроив какой-то безумный балаган, начав все со здравой и разумной идеей получить себе сейбер. И это и правда была хорошая мысль. Медея поддержала бы ее всеми руками, но отрицательный ответ мальчика оказался падением в умело расставленную западню, после которой шут, с полным правом, устроил свое представление, напрочь выметая из мыслей слушателей все следы недавнего потрясения. А уж когда она услышала из его уста Сададера, да еще и с таким выразительным взглядом, после чего волей-неволей, но взглянула на этого юношу, Эмиюшира, что же, тот действительно производил впечатление кристально честного человека, что было уже большой редкостью и сильно импонировало Кастер, так он еще и призвал такую миленькую сейбер, да и сам тоже был весьма мил, но, нет, быть может, встретятся они в других обстоятельствах и да, но, сейчас у нее есть связанное с ней чудовище, так подходящие злой ведьме. Впервые за очень долгое время Медея не испытала неприязни и отголоска боли от подобного титула. Все изменилось, когда Кастер почувствовала приближение мощного источника маны, но предупредить никого просто не успела. С громким грохотом разлетелась одна из стен, и в проеме показался смутно знакомый гигант с маленькой девочкой, держащейся позади. Впрочем, резерв девочки был очень неплох для ее возраста, и даже в ее времена от такой ученицы не отказался бы ни один маг. Но градус безумия нарастал. Девочка, как выяснилось, пришла за своим братом. Неужели в этом безумии Сефирота еще больше истины, чем она думала? Вот только всего пара насмешливых фраз, и фокус внимания девочки и ее ручного монстра с почти что беспомощного парня переключается на шута. Град чудовищно сильных ударов, приказ ставшего серьезным Сефирота и ее запоздалое предупреждение, мнимая победа и возрождение врага, которого бы она с удовольствием удавила собственными руками, но вместо этого вынуждена держать барьер, пока ее мужчина сражается, защищая. Последняя мысль была какой-то странной, неправильной, или, наоборот, разобраться в этом чародейка не успела, потому как Сефирот показал, что действительно может устроить чудовище. «Как же вы надоели мне со своими концептуальными вещами!» Тихий шепот, переходящий в безумный рев. Или это был крик, змеиное шипение? Кастер не могла ответить, просто все инстинкты разом закричали, что рядом с ней стоит смерть. Хищник, жуткое порождение кошмара. Но внешне все оставалось по-прежнему. Внешне, Гейрер, берсеркера не заботили проблемы с голосом у его противника, и он рванул вперед, дабы добить обезоруженную жертву. Вот только жертва оказалась не так проста. Навстречу древнему герою устремился бурлящий поток алого света прямо из глаз ее мастера, вызвавший у Медеи отчетливый приступ негодования. Огненный луч источал жар, как и положено такому заклинанию, но мало того, что его сотворил ассасин каким-то совершенно извращенным способом, что уже выглядело странным, так и мана была какой-то неправильной. Привкус тлена и увядания ощущался на зубах, словно его исток – смерть. Для ассасина это было бы логично, но, в таком случае, и цвет луча, и эффекты должны были быть совсем иными. Там должен был быть холод, а не жар. Уж та, кто не понаслышке знала о некромантии и могла призвать едва ли не легион немертвых, в этом аспекте волшебства ошибаться не могла. Но луч был алым и вполне успешно разбился о лицо берсерка, прожигая плоть и заставляя того отступить. И вновь вспышки двух алых лучей, на этот раз выпущенных, как и положено, с раскрытых ладоней, но ощущавшихся как отражение бездонного неба на дне глубокого колодца. Тлен уступил место густым теням и глубинному мраку, древнему, тяжелому, сокрушающему и взорвавшемуся яростным огнем дыхания вулканов, буквально испепеляя всю верхнюю часть тела противника. У него несколько истоков, как Геракл, герой древности, сильнейший из людей. Видя, как тело героя стремительно отматывает для себя время вспять, серебряноволосый мужчина в черном кожаном плаще пальто поднялся из обломков стены в воздух, и новый луч убийственного света из его глаз снес гиганта, протаскивая его по земле несколько метров, пока не прожег насквозь. «Мой вид с рождения способен убивать богов». Тело Сефирота исчезло в краткой вспышке дыма и появившись за спиной у врага. Ну хоть в этом он нормальный, не успела завершить свою мысль Медея, как нормальный ассасин вогнал в затылок воина ледяную сосульку, все так же отдающую эхом гибели для всего живого. Это, без всякой магии, хруст раздираемого льда ознаменовал новую кончину берсеркера, чьи голову и тело просто разорвали голыми руками на две равные части. Это было безумием, парадоксом, тем, что не могло существовать. Она уже чувствовала это тогда, когда они заключили контракт, но в тот момент она посчитала, что это просто очень странный исток, что так искажает ману. Сейчас же, нет, она не могла понять, всех ее знаний не хватало это осознать, но, либо у Сефирота действительно была власть над собственным истоком настолько чудовищная, что он мог перековывать его без вреда для себя прямо во время боя, или же у него их действительно было несколько. Обе теории выглядели невероятно, а потому, чародейка эпохи богов с жадностью наблюдала за сражением, пытаясь понять, кем же и чем же является ее мастер. Бой же был далек от завершения. Посиневшая и покрывшаяся коркой невооруженная рука гиганта резко развернулась в падении и мощным ударом в незащищенный бок смела своего врага, пробив им потолок, с такой силой, что большую часть крыши и второго этажа дома вынесла наружу, а то немногое, что осталось, стало стремительно рушиться вниз. «Тасака!» — воскликнул рыжий паренек, когда на пол рухнули первые балки. «Спасайся, дурак!» Закрываясь кристаллическим щитом в дополнение к защите Медеи, крикнула в ответ Рин, спеша выбраться через пролом на улицу. Кастер отнюдь не стала возражать против такого разумного хода и тоже поспешила. Не успела осесть пыль, как они все были снаружи, в том числе и полностью восстановившийся берсеркер. Иррррр. Гигант первым увидел слугу Тасаки, парящего в десятки метров над землей, и одним прыжком оказался перед ним, нанося удар. Но Сефирот успел вытянуть руку, в которую сам собой влетел выбитый недавно топор. На этот раз Медея не почувствовала вообще никакой магии. Столкновение, от мощи которого по воздуху разошлась ударная волна, вновь раскидало противников. Геракл не умел летать и с грохотом вернулся на землю, оставляя под собой небольшой кратер промявшейся земли, а Сефирот, жест свободной руки серебряновласого ассасина и только что чистые, усеянные звездами небеса, заволокли черные тяжелые тучи, по которым с секундной задержкой заплясали громовые разряды. «О, Зевс-громовержец!» Не веря своим глазам, прошептала Медея Колхидская, глядя, как десятки широких, в метр и более разрядов, послушными ручейками, протянулись до рук ее мастера, откуда обрушились вниз титаническим столпом света. Смерть и тьма, пламя и что-то еще, чему у нее не было названия, вплелись в эту первозданную силу природы и погребли фигуру Геракла под собой, будто не гигантом он был, а мелким карликом. Секунда ослепительного света и столб грома померк, оставляя под собой обугленный полускелет и ощутившую резкую нехватку воздуха кастер. Ведь показанный уровень развития и контроля элемента превосходил все, что она когда-либо видела. «Я видела этот прием в аниме», — пробубнила Рин, шокированно глядя на своего слугу. «Еще говорит, что не тот самый». Теперь в голосе была обида. «Что она несет?» — успела подумать Медея, пока воздух не разорвал крик потерявшей былую уверенность в беловолосой девочке. «Берсеркер, хватит дурачиться. Я приказываю тебе уничтожить врагов». По шее и щекам Илии поднялись пылающие, будто раскаленным металлу метки, показало задействование командного заклинания. Теперь древний герой мог сражаться даже за пределами своей и так чудовищной силы. Мгновение, и Геракл оказался снова цел, а его меч, сжимаемый уже двумя руками, с хлопком разрывая воздух, бьет по подставленному древку алебарды в руках Сефирота. Грохот и толчок земли, едва не заставивший зрителей повалиться с ног, пришел с опозданием. Страшная ударная волна от соприкосновения оружия заставила зажмуриться и еще сильнее постараться, чтобы не упасть. Беловолосый мужчина был откинут к земле, но не долетев до нее пары метров, просто завис в воздухе, скрежеща зубами. Раздробленные от чудовищного удара кисти рук, видимые даже с такого расстояния, стремительно восстанавливались, но насколько больно ему сейчас сжимать оружие и как он вообще смог его удержать, Медея старалась не думать. Геракл же не собирался упускать инициативу и обрушился на противника с новой порцией ударов, и Сефирот отступал, со второго удара вынужденно встав на землю, но продолжал отражать безумные, полные силы и ярости атаки. Иногда, помимо меча, гигант использовал и собственные ноги, казалось, невозможной для класса берсеркера ловкостью и скоростью, отвешивая богатырские пинки, от которых противник далеко не всегда успевал увернуться. Она бы очень хотела помочь своему мастеру, но все ее внимание сейчас уходило на щит, даже просто ударные волны от атак берсеркера могли убить обычного мага, а уж шальные осколки, тем более, даже несколько секунд отвлечения для того, чтобы наложить усиливающие заклинания на Сефирота или как следует проклясть Геракла, были непозволительной роскошью. Ах, если бы только удалось добраться до Сельбер, она бы смогла прикрыть и дать так нужное время, но круговерть боя их разделила, и попытка добраться сейчас могла закончиться фатально. Новое столкновение оружия, новый грохот, и ассасин не отступил. Ра, кому принадлежал этот рык? Точно сказать она бы не смогла. Удар жутковато выглядящего топора, и берсеркер делает несколько шагов назад, не в силах сдержать мощи ударов. Что? За спиной Сефирота появилось десяток багровых магических кругов, из которых вылетели метательные ножи, буквально сияющие от вложенной в них магии, на этот раз нейтральной. Вместе с импровизированным залпом ассасин сделал еще один шаг вперед, потеснив берсеркера. Если бы ей кто-нибудь сказал, что подобное возможно, она бы посчитала рассказчика душевно больным. Но это происходило на ее глазах и было безумием, сущим безумием. Пошли в задницу все эти концепции. Вновь проревело чудовище, особо даже и не прикидывающееся человеком, и пошло вперед, просто задавливая сильнейшего в мире человека. А меж тем, отбитые берсерком клинки поднялись в воздух вновь и вновь. Медея не ощутила никакой магии, даже в тот момент, когда они принялись беспорядочно носиться, атакуя гиганта сверху, сбоку, сзади, даже снизу попробовали достать. Геракл уже не помышлял о полноценной атаке, лишь коротко огрызался. Вот кинжал вошел ему в глазницу и начал стремительно вращаться, до тех пор, пока не ушел в голову гиганта по самый кончик рукояти. Пусть воин в мгновение оказался целым, но новые клинки уже пробили его ступни и лишил на долю мгновения маневра, как раз в тот момент, чтобы чудовищный топор воспользовался возникшей брешью в защите и отрубил воину руку, а следом по самое древко вошел в тело. В следующую секунду опять целый и невредимый берсеркер уже отлетал, не в силах удержать удар шипа, располагавшегося на обухе раскрученной алебарды. Наиболее чувствительная к миру Медея ощутила, как с легким хрустом в мироздании что-то сломалось, изменилось и перестроилось, подгоняясь под новые параметры. И что-то ей подсказывало, что данные изменения как-то связаны с ее мастером. А чудовище продолжало наступать, и оно было в ярости, столь огромной, что ее эманации буквально били по окружающему пространству, а еще в воздухе растекалась мана, вытесняя, подавляя и заменяя привычную реальность, подменяя ее другой, подвластной воле и желаниям конкретного существа. Пепел, пламя и ощущение окончательной гибели и смерти навалились на плечи людей и духов, оказавшихся неподалеку. Остатки дома, еще не поврежденные битвой, осыпались серым прахом и гнилью, открывая вид на абсолютно черное небо и потрескавшуюся, мертвую землю. «Добро пожаловать в бездну», — улыбнулся серебряноволосый Гейрер, но берсеркера не заботили подобные метаморфозы с окружающим миром, и он рванул в новую атаку. Удар и меч перехвачен голой рукой. Вторая рука Сефирота нанесла сокрушительный удар в грудь гиганта, отрывая того от земли и отправляя в полет. Выпущенное из его рук оружие осталось в хватке существа, еще так недавно беззаботно потешающегося над подростками. Не так быстро. Из кончиков пальцев демона выстрелили гибкие черные щупальца, в одно мгновение обвившие Геракла и подтащившие его обратно к шуту. Яростно взревев, берсеркер смог разорвать удерживающие его путы, но враг уже был близок. Один рывок и собственный меч слуги отрубает его руку, орошая мертвую землю горячей алой кровью. Однако до земли долетает немного, зависнув в воздухе, багровые капли стягиваются в небольшую кровавую сферу, что, спустя долю мгновения, исчезает, впитываясь в тело Серебряновласова. Но это не мешает новой атаке, и не успевший защититься Геракл разваливается на два куска, что также начинают втягиваться в тело своего убийцы, мгновенно оплетенные черными щупальцами. Берсеркер дрожащим голосом зовет Илья, но ничего не происходит. Не в этот раз, девочка. Закончив свое дело, Сефирот развернулся к напавшей на них девчонке. Мы вместе, где все работает так, как должно, а люди умирают, если их убить. Не трогай ее. Выскочил откуда-то сбоку Эмиашира, вставая перед маленькой фигурой враждебного мастера. Парню явно было страшно, но за спиной его сжалась маленькая девочка, а потому он был готов умереть, но не сойти с места. И пусть подобный поступок был сущей глупостью, но Кастер была вынуждена признать, Эмиашира в ее глазах значительно вырос. Пусть он не мог похвастаться большой магической силой или развитостью магических цепей, но по доблести своей превосходил многих и многих из тех, что позже назвали героями.